Глава 29. Белый щенок открыл глаза и заглянул мне прямо в душу. И я сразу же понял, что нужно делать. Отодвинув Егора Казимировича, я кинулся в дом. «Просковья!» — заорал я, что было силы, едва открыл дверь. Запыхавшаяся кухарка выскочила мне навстречу. По отпечаткам на щеке было понятно, что она задремала, ожидая нас, а потому что одета не вызывало сомнений, что еще не